Глава пятая. Королевство Аэтриона. Королева Аэтриона Цен-Минея находилась в затруднительном положении. Стоя у панорамного экрана, который отображал внешний космос, она размышляла. Галактика, где магия текла по венам звезд, как кровь в живом организме, заставляла ее чувствовать себя частью чего-то большего, чем то, кем она есть. Сейчас это ощущение сжимало грудь, как невидимая рука. С одной стороны, она выиграла битву у повелителя Умгара. Контроль над родником реальности остался за ней. Этот источник энергии, пульсирующий в туманности, как сердце галактики, питал ее империю волнами магии, что искривляли пространство и укрепляли флоты. Но, с другой стороны, победа казалась неполной, произошло вмешательство внешних сил. Этой силой оказался неизвестный крейсер с невероятным экипажем. Их щиты отражали магию, как зеркало свет, а оружие било точнее, чем ее руны. «Похоже, это не все, что они могут», — подумала она со страхом и одновременно с азартом. Вначале королева намеревалась просто пленить ценный артефакт. Ее пальцы сжались в кулаки. Но после того, как стало понятно, что и корабль, и экипаж очень непросты, их атака была точной, как удар кинжала, она поняла — взять их в плен не получится. Решила пойти на хитрость, заманить на столичную планету и уговорами, лестью, подарками купить благосклонность королевы-создателей. Ее печать древняя настолько, что не видно за слоями времени ее обладателя. Она старше этой галактики, да и, возможно, Вселенной тоже, — подумала Цен-Минея. Ее глаза, сияющие, как звезды, сузились. Если она будет на моей стороне, Умгар падет, и родник будет только моим. Ей очень не понравилась идея гостей навестить повелителя Умгара. Это грозило тем, что они узнают истинные причины войны, которой стала жажда контроля над родником и ее жадность, которая теперь жгла ее вены и требовала прибрать к рукам нового союзника. «Нельзя допустить, чтобы они обо всем узнали, иначе все рухнет». Не мешкая, она связалась с планетарным королевским советом. Голограммы советников материализовались в рубке ее корабля. Их лица, строгие, с рунами на лбах, выражали готовность, глаза блестели преданностью. «У нас высокие гости. Их нужно встретить так, чтобы превзойти самих себя». Советники кивнули. Не тратя времени, совет принялся за подготовку. Залы украшали магическими огнями, что плавали, как светлячки в воздухе. Сады расцвели искусственными цветами, излучающими ароматы экзотических плодов. А стража в доспехах с рунами силы выстроилась в караул. Их глаза горели, как угли. «Гости должны почувствовать нашу мощь и гостеприимство!» Корабль гостей уже был на парковочной орбите Раваны, где шлюзы сияли, как врата в звездный сад, а воздух гудел от энергии. Главнокомандующий флотом Аэтриона Лутун, высокий, с рунами на доспехах, пульсирующими в такт биению сердца, связался с адмиралом Фулинем. Его голограмма появилась сразу. Твердое, но спокойное лицо обратилось в сторону главнокомандующего. «Адмирал, чтобы все прошло идеально, без неожиданностей, ставлю вас в известность. Когда мы войдем в атмосферу планеты, к нашему эскорту добавятся еще и драконы с трех материков планеты», — предупредил Лутун, подумав, Драконы — наша сила. Они впечатлят. Фулинь смотрел на него прямо изучающе, понимая, что драконы могут быть не просто эскортом. Главное, чтобы это было безопасно. Не волнуйтесь, адмирал. За безопасность я отвечаю. Что ж, так тому и быть. Яхта нашей королевы последует в арьергарде, то есть в тылу, чтобы не путать строй, — предложил Фулинь. Предлагаю другой вариант. Ваша яхта последует за яхтой нашей королевы. Она достойно украсит строй. Договорились, — коротко согласился Фулинь, отключая связь. Пока Фулинь договаривался об эскорте, Ирина, Лея и Иван планировали, как провести переговоры. Они сидели в рубке, где экраны мерцали данными. Воздух казался густым от напряжения. Ирина чувствовала тепло браслета Леи на запястье. Они четко понимали. Их попытаются ввести в заблуждение. Тут следовало держать дипломатический баланс. С одной стороны, нельзя давать понять, что они знают больше, чем думает Цен Минея. С другой — заставить ее раскрыть карты. И главное — не попасть в плен. Ладно. «Сколько ни обсуждай, а действовать придется по обстановке», — резюмировала Ирина твердо. «В составе делегации со мной полетят Лея, Верочка, Фулинь, профессор Грибов и Эмма. За меня на корабле останется Иван». Конечно, Артамонов остался недоволен таким решением. Его лицо нахмурилось, глаза блеснули, но он сдержался, лишь кивнув в знак согласия. «Не беспокойтесь, командующая, мы с капитаном справимся». «Ну вот и замечательно. Нам пора на яхту королевы Айтриона. Предельное внимание, осторожность. Случиться может всякое. Действуйте по обстановке». «Не волнуйтесь, мы справимся. Желаю хороших и результативных переговоров». Через некоторое время, переодевшись, они направились к шаттлу, где их ждал эскорт, мерцающий рунами в космосе. Яркий, почти слепящий свет местной звезды отражался в полированных стенах орбитального дока, создавая ощущение неестественной, стерильной чистоты. Коршун, внушительный и боевой, казался здесь чужим, темным бриллиантом в серебряной оправе. Ирина в парадном мундире с магическими знаками на плечах осматривала свою делегацию. Лея в одеянии королевы Келеев, диадема на лбу излучала мягкий сдержанный свет. Верочка и Фулинь в парадной форме смотрелись строго и по-военному подтянуто. Профессор Грибов с неизменным планшетом, Эмма Робинсон походила на телохранителя, чей взгляд выискивал угрозы в каждом брике. «Готовы?» — коротко бросила Ирина. Лея лишь кивнула, ее ушки чуть вздрогнули, улавливая неслышные другим частоты. «Готовы?» — за всех ответила она. «Ну тогда вперед!» Стыковочный узел представлял собой сияющий тоннель из магической энергии, который сам подхватил группу и плавно перенес на борт королевской яхты Айтрион. Внутри интерьер выдержан в холодных серебристо-голубых тонах. Стены струились, как жидкий металл, а мебель состояла из силовых полей, принимающих форму под того, кто к ним приближался, то есть улавливая мысли и желания. Их встретила сама Цен Минея в сопровождении свиты. На королеве легкое струящееся платье, сотканное, казалось, из самого света, а на голове изящная корона в виде спирали. «Добро пожаловать в сердце империи Айтриона!» Ее голос напоминал мед, но в ртутных глазах плескалась привычная властность, лишь прикрытая почтительностью. Но ваше присутствие — веха в нашей истории. «Мы благодарны за приглашение», — ответила Ирина, сохраняя вежливую улыбку. «Надеюсь, наши переговоры будут плодотворными и успешными». «Мы приложим все усилия, чтобы было именно так. Прошу в рубку моего шаттла, королева. Начинаем спуск на планету». «Благодарю вас. С удовольствием понаблюдаю». Лея молча склонила голову, слушая этот диалог. Однако ее взгляд изучал каждую деталь, ничего не упуская. Она чувствовала, как магия Цен-Минеи, холодная и структурированная, пытается осторожно пощупать ее печать. Лея не сопротивлялась, но и не подпускала близко, создавая вокруг себя незримый барьер. Спуск проходил штатно и неспешно. Через огромные голографические экраны открылся вид на столицу Равану. Город поражал воображение. Белоснежные башни, изогнутые в невозможных точки зрения физики спиралях, висячие сады с фантастическими растениями, переливающимися всеми цветами радуги. Но главное зрелище, которое жители Равана наблюдали с поверхности, разворачивалось в небе. Королевский шаттл плыл в самом сердце безупречного строя. 50 истребителей Коршуна, угловатых, с голубоватым свечением двигателей, образовали внутренний защитный периметр. Их плотным кольцом окружали такие же 50 сияющих серебром кораблей Аэтриона, чьи пульсирующие руны создавали в воздухе сложный мистический узор. А выше, на фоне ослепительной лазури неба, плавно взмахивая огромными крыльями, парили золотые драконы. Их чешуя отливала живым металлом в лучах солнца, а размах крыльев некоторых исполинов был сравним с небольшим кораблем. На их спинах в специальных седлах сидели всадники в латах цвета вороненой стали, держащие длинные копья, наконечники которых источали сконцентрированную магию. Они не просто летели, они выполняли сложный, почти ритуальный танец, пересекая траектории друг друга и оставляя в небе радужные следы. Воздух гудел от могучего биения их крыльев, смешиваясь с гудением двигателей, создавая подавляющую первобытную симфонию силы. «Великолепно, не правда ли?» — с гордостью произнесла Цен-Минея, наблюдая за этим парадом мощи. «Драконы трех материков, древние и могущественные союзники трона. Их верность проверена тысячелетиями, и сегодня они отдают вам честь, сопровождая ваш полет». «Впечатляет», — согласилась Ирина, мысленно отмечая, что строй драконов идеально перекрывает все возможные направления для экстренного маневра или побега. «Позже я покажу вам планету. Поверьте, там есть на что посмотреть». «С удовольствием принимаю ваше предложение». В это время профессор Грибов, делая вид, что изучает архитектуру, тихо прошептал в комплинг. «Артамонов, вы на связи?» «Конечно». «Хорошо. Просканируйте энергетические потоки под городом. Мои датчики показывают неестественную концентрацию магии в нижних слоях. Как будто ее не просто используют, а качают как насосом». «Принято, профессор. Гром уже работает. Похоже, у них под планетой находится что-то вроде магического конденсатора огромной мощности». Яхта тем временем сделала крут над городом, чтобы гости полюбовались невиданным зрелищем, и приземлилась на огромной площади перед дворцом, который походил на гигантский кристалл, выращенной искусственным путем. Тысячи аэтрионцев в нарядных одеждах выстроились вдоль пути, приветствуя гостей. Воздух звенел от торжественных гимнов и магических всплесков. Церемония встречи оказалась пышной и идеально отрепетированной. Лея, шедшая рядом с Ириной, внезапно едва слышно прошептала. «Они не просто радуются, они заряжаются. Их приветствие — это ритуал. Они черпают силу из общего восторга и направляют ее куда-то вглубь дворца». Ирина кивнула, не меняя выражения лица. Делегацию провели в тронный зал. Вместо традиционного трона в центре парил сложный энергетический узор, в центре которого и восседала Цен-Минея, теперь уже в полном величии. «Королева создателя Ирина, королева Лея!» — начала она, и ее голос зазвучал на весь зал. «Мы приветствуем вас на нашей столичной планете. Жители Аэтриона рады вас видеть. Чувствуйте себя как дома и разрешите представить вам члена Высшего Совета Цивилизации». Далее пошел целый список представляемых лиц. Когда он закончился, Ирина взяла ответное слово. «Благодарю вас, королева, и жителей Аэтриона за такую пышную встречу. Позвольте представить членов нашей делегации». После этого она представила свою маленькую делегацию. Королева сошла с трона, взяла Ирину под руку, и они вместе прошли сквозь почетный караул в зал приемов. Там уже были накрыты банкетные столы. «Прошу вас, королева, утолить голод после долгой дороги и перекусить вместе с нами». В общем, перекус затянулся надолго, закончившись концертом с танцами. Ирина понимала, что никаких переговоров сегодня не будет, и обратилась к королеве. «Цен-Мине, мы прекрасно провели время, но уже поздно, и нам пора возвращаться». Та ее перебила, подошла и по-дружески заговорила. «О чем вы? У нас достаточно места. Завтра покажу вам планету, узнаем получше друг друга и проведем переговоры». Соловей посмотрел на Лею. Та слегка кивнула, соглашаясь. Отказывать было неудобно. «Ну что же, не могу отказаться. Я остаюсь у вас». «А вот и замечательно. Для вас отведены апартаменты. Располагайтесь и отдыхайте. Терминалы связи имеются, вам все покажут. До завтра, дорогая королева Ирина, и вы, королева Лея». Свита королевы церемонно раскланялась, и группа этрионцев в изящных струящихся одеждах жестом пригласила гостей следовать за собой. Их провели по бесконечно длинным, сияющим коридорам дворца, где стены сами излучали мягкий свет, а под ногами переливался пол, напоминающий застывшую молнию. Апартаменты, отведенные для них, оказались поистине королевскими и одновременно походили на роскошную клетку. Войдя внутрь, Ирина на мгновение застыла, оценивая обстановку. Пространство огромное, выполнено в холодной серебристо-голубой гамме с добавлением теплых оттенков перламутра и белого золота, что создавало иллюзию уюта. Одна из стен полностью прозрачна, открывала головокружительный вид на ночной город, где в небе плавно двигались светящиеся корабли, силуэты драконов и еще какие-то птицы. Мебель, как и на яхте, могла принимать фиксированную форму по желанию гостя, от мягкого кресла до строгого рабочего стола. В воздухе витал тонкий, едва уловимый аромат, напоминающий смесь горного воздуха и озона. Свежий, но безжизненный. Лея, войдя, медленно провела рукой по воздуху. Ее пальцы оставляли за собой короткие серебристые черточки. «Иллюзия комфорта, сотканная из хитро сплетенной магии», — тихо произнесла она, подходя к прозрачной стене. «Она повсюду, успокаивает и усыпляет бдительность». Я чувствую под ней те же самые энергопотоки, что и в тронном зале. Эти апартаменты — часть системы. Они прослушиваются. Ирина кивнула, подойдя к одному из терминалов связи, встроенному в стену. Тот моментально активировался, предложив доступ к библиотеке Айтриона, галерее искусств и новостным каналам, восхваляющим мудрость Цанминей. «Терминалы связи имеются», — усмехнулась Ирина, не приказываясь к экрану. «Вот только кого они связывают? Нас с ними или их с нашими мыслями?» Она обошла всю комнату, пока Лея сосредоточенно изучала магические узоры, скрытые в самом дизайне помещения. В одной из ниш обнаружилась небольшая декоративная фонтанная чаша, где по кругу текла не вода, а струйки жидкого света. «Смотри», — показала Ирина Лее, — «как тебе?» Лея приблизила ладонь к вазе, но не коснулась ее. Ее диадема вспыхнула на долю секунды. «Это контур. Часть огромного заклинания, которое должно поддерживать иллюзию и, вероятно, транслировать наши эмоции и разговоры прямо к Цанминей». «Понятно. Будем осторожнее». Верочка тем временем осматривала смежную комнату, такую же роскошную. «Похоже, мы здесь, как в аквариуме. Красиво, стерильно и абсолютно подконтрольно». Ирина тяжело вздохнула, глядя на сияющий город за стеклом. «В принципе, предсказуемо, но раз мы здесь, нужно использовать эту возможность. Лея, сможешь создать зону, где мы будем недоступны для их прослушки? Хотя бы на короткое время». Лея кивнула, и ее лицо стало сосредоточенным. «Можно попробовать, но, думаю, это не секретная информация. Ее можно сообщить по обычному каналу, используя предложенную систему связи. Это успокоит Цанминею». «Пожалуй, ты права. Давай так и сделаем. А то действительно, королева насторожится раньше времени. Если мы создадим слепую зону, они это заметят». «Вы правы, королева. Ненадолго, но заметят». «В таком случае, Верочка, активируй связь с Артамоновым». Ее дважды просить не нужно. Вскоре в зале образовалась голограмма Ивана Всеволодовича. Он осмотрелся и проговорил. «Шикарно устроились. Мы видели, как вас встречали. Выше всяких похвал. Чествовали по высшему уровню». «Все верно, так и есть. Очень дружелюбная цивилизация. И королева Цанминея превзошла всех, кто принимал нас раньше. Большое ей спасибо за это». «Как прошли переговоры?» «Иван, сегодня нас встречали. Потом прием в честь нашего прибытия. Завтра осмотр планеты и только потом переговоры». «Понятно. Дело не быстрое». «Хорошо, что ты это понимаешь. У нас все хорошо. До завтра». «Удачи вам. До завтра». На этом связь закончилась. Ирина откинулась на спинку кресла и произнесла расслабленно. «На сегодня все. Отдыхаем».